Ну вот, наверное, поможет от коронавируса. Не знаю, ребят. Стопудово поможет. Кто не понял, поближе. Священник. Вот эти с иконы едут. Поможет нам точно.